Володя был немногословен, все больше слушал, изредка задавал вопросы. На следующий день мы вылетели на участки. Первым на нашем пути был Барчик. Высоцкого интересовало все. Он немного постоял за гидромонитором, попробовал работать на бульдозере. Не уставал говорить со старателями, не стеснялся переспрашивать. Ему рассказывали про шахту Навачи. Был Навачи бульдозерист Володя Макрогузов. Начинал у меня еще на Колыме. Прекрасно работал, но вечно попадал в истории. Все заработанное за сезон то проводнице достанется, то официантке. Простодушного парня всюду обманывали. Хорошо принимали только в ресторанах. Ему говорили: «Вовка, бросай пить!» Он только улыбался в ответ. Но если бы меня спросили, кого я хотел бы взять с собой в тайгу, в числе первых я бы назвал Володю Свачи. И таких прекрасных ребят, работящих, нежадных, готовых помочь в любую минуту, прошли через артель тысячи. Ведь это были годы, когда невозможно было купить квартиру, как-либо еще по-умному распорядиться заработанными деньгами. И у многих они не задерживались. А после перестройки и ваучеризации эти трудяги стали не нужны государству, для которого намыли тонны золота и остались нищими. В разговоре о Вачи ребятам вспомнилось услышанное на шахте присловие: «Я на Вачу еду, плачу, с Вачи еду, хохочу». Мне казалось, Володя пропустил эти шутливые слова мимо ушей. Но в вертолете, когда мы перелетали с Барчика на Хомолхо, он отвернулся от иллюминатора и стал что-то писать в своей тетради. Лицо светилось улыбкой. Это были известные теперь стихи про незадачливого старателя. Вертолет прошел над Витимскими лесами половину пути к Хомолхо, когда черная туча стала заволакивать небо. Внезапные перемены погоды в Сибири нередки. Вертолетчики к ним привыкли. Но на этот раз у них на борту был Высоцкий, и это меняло дело. Лихачество они не могли себе позволить. «Придется возвращаться в Бодайбо!» — прокричал командир экипажа. И осекся, встретив напряженный, умоляющий взгляд Володи. «Там же нас люди ждут, командир!» Высоцкий положил руку ему на плечо. Гостя встречали всем поселком. Вместе со старателями к вертолету на перегонки неслись лохматые лайки. Наскоро попрощавшись под лопастями винтов, жалея, что не могут остаться, вертолетчики оторвали машину от земли. Вечером больше сотни рабочих собрались в столовой. Вряд ли их, усталых, после 10-12 часов работы на бульдозерах и промприборе можно было уговорить идти на концерт, какая бы знаменитость ни появилась. Впрочем, откуда было взяться знаменитостям в Хомолхо? Но тут, все побросав, они сами торопились навстречу, потому что Высоцкий был для них человеком, который, они были уверены, их понимает, как никто другой. У каждого за плечами столько пережитого. Но как же редко, может быть, только однажды встречается человек, о котором заранее знаешь, что именно ему ты интересен, только он тебя поймет. Высоцкий никогда не позволял себе бесцеремонных вопросов, не лез в душу, слушал молча, не перебивая. «Не знаю, каким должно быть сердце, способное принять в себя столько историй. И какой же цепкой должна быть память, чтобы хранить не только историю в целом, но отдельно запомнить поразившую подробность или случайно слетевшее с чьих-то уст необычное слово. Как-то я рассказывал Володе об истории в бухте Диомид и о массовом побеге из поезда на пути к Ванино в 1949 году, когда заключенные, пропилив лаз в полу товарного вагона, один за другим прыгали на пролетавшие внизу шпалы. О других побегах. Так появилось стихотворение «Был побег на рывок». Рассказал и о штрафном лагере «Широкий». Он находился на месторождении золота. Много лет спустя его переработала Драга. Потом будут написаны стихи «И кости наши перемыла Драга». В них, значит, было золото, братва. К вечеру до Хомолха добрались рабочие дальних участков, даже с Кропоткина. Шел дождь. Люди стояли под открытым небом у окон и дверей столовой, уже переполненной. Протиснуться было невозможно. Высоцкий был смущен. «Ребята, — сказал он, — давайте что-нибудь придумаем. Пока я допою, люди промокнут». Быстро соорудили навес. Все 4 часа, сколько продолжалась встреча, шумел дождь, но это уже никому не мешало. Володя пел, говорил о жизни, часто шутил, снова брал в руки гитару. Ему было хорошо. Только к рассвету поселок затих. Утром со старателями Володя пошел на полигон. Там ревели бульдозеры, вгрызались в вечную мерзлоту. Он снова встал за гидромонитор. Весь день пробыл на участке, беседуя с рабочими. А потом сказал: «Знаешь, Вадим, у этих людей лица рогожные, а души шелковые». На Бирюсе Миша Алексеев делал съемку местности теодолитом. Он торопился, а как на грех, рейку ставил рабочий, никогда этим не занимавшийся и все делавший не впопад. Миша ругал его,